Глава 12. После выхода Максимилиана из комнаты я мечусь по помещению несколько минут, как раненый зверь в клетке, и практически выбегаю следом, чтобы поговорить с ним и обсудить увиденное. На втором этаже я не обнаруживаю мужа, поэтому сбегаю по лестнице вниз. Босые ноги шлепают по полу. Практически молюсь про себя, чтобы он никуда не уехал. Мне жизненно необходимо разъяснить вопрос касаемо моего рисования. Хочу убедиться, что это не создаст дополнительных проблем. А если Максимилиан будет категоричен, то пообещаю больше не заниматься подобным. Но, естественно, я не брошу. Просто первое время придется залечь на дно, а потом быть очень аккуратной, не как сегодня. «Ты посмотри на себя! Прям настоящий конспиратор! Ариэлла, слушайся мужа и не создавай проблем. Ни себе, ни нам». Ангел на правом плече начинает ругать за мысли, тыкая своим указательным пальчиком, как бы укоряя. «Горжусь тобой, крошечка моя, так держать!» Ангел на левом плече вступает в бой, крутя у виска и смотря на соседнего. «Забей на эту тряпку, вечно всего боится. И на Максика тоже забей. Пусть катится лесом!» Закатываю глаза. Кажется, у меня шизофрения, и этим двум пора придумать имена. Спешно пересекаю холл и на входе в гостиную уже слышу приглушенные мужские голоса. Один из них принадлежит Максимилиану, разговаривающему с кем-то. Вхожу в помещение и вижу, как хозяин дома восседает на кресле, а по правую сторону от него сидит неизвестный мне мужчина средних лет. Я тушуюсь, не знаю, можно ли подходить к ним. В доме отца это было непозволительно. «Проходи, Ариэлла». Максимилиан подает мне одобрительный знак рукой, подзывая к себе. «Хорошо, значит, можно». «Познакомься, это Фернандо, моя правая рука». «Консильери, значит». Подмечаю про себя, что это интересный факт. «Добрый день!» Вежливо приветствую гостя, улавливая его внешнее сходство с моим так называемым мужем. Они явно родственники. Не думаю, что такой недоверчивый тип, как Максимилиан, положился бы на чужого человека. Они однозначно связаны кровным родством. «Здравствуй, здравствуй!» С нескрываемым скептицизмом протягивает Фернандо, рассматривая меня с головы до ног. «Наконец удалось лицезреть тебя вживую, невестка!» Несмотря на слово «невестка», мужчина явно не рад моему статусу. Это чувствуется во взгляде и сквозит в голосе, хоть он и пытается еле заметно скрыть. Бросаю короткий взгляд на Максимилиана, но он никак не дает мне понять, могу ли я продолжать этот разговор. В отцовском доме я привыкла жить по четким указаниям, где мне указывают, что можно говорить, а что нельзя. Мне даже одного взгляда отца хватало, чтобы понять свои дальнейшие действия. Но тут ничего. Муж просто наблюдает за моей реакцией, давая полную свободу воли. «Не желаете чай, кофе?» Вежливо предлагаю мужчинам напитки. Но Фернандо начинает жутковато смеяться над моим вопросом. «А, собственно, что смешного?» Начинаю мгновенно чувствовать себя неуютно. Хочется развернуться и убежать в комнату, скрывшись за дверью. «Предложи эти детские напитки клану Дженовизе Фэмили». Мужчина поднимается со своего места, поправляя пиджак. Смотрю недоуменно на Максимилиана. «Что это значит? Он даже не смотрит на меня». Этот Фернандо явно не настроен дружелюбно в отношении Сиэтла. «Оставь девушку в покое, дядя». Жестко осаждает муж и осуждающе качает головой. Он словно знает причину поведения этого грубого мужчины. Своего дяди, если быть точнее. Я оказалась права. «Ладно, поеду. Надо бойцов проверить». Недовольно бросает наш гость в ответ на замечание и, слегка похрамывая, уходит в сторону лифта. Ему точно не понравилось, что муж заступился за меня. Недовольство Фернандо касательно моего нахождения здесь — еще один страх в копилку к возвращению в Сиэтл. «Я сделала что-то не так?» Растерянно перевожу взгляд закрывающихся дверей лифта на мужа. «Не обращай внимания». Максимилиан с задумчивым выражением лица разминает руки, смотря на ночной город, не разделяя моего огорчения. «Кажется, я не понравилась твоему дяде». Не ожидая ответа, говорю в воздух и поворачиваюсь, чтобы уйти. «Дело не в тебе, Ариэлла». Сказанные слова заставляют меня остановиться и оглянуться. «А в Сиэтле? Фернандо против перемирия». «И этого брака», — шепчу уже себе под нос, уходя на кухню готовить ужин. «Кажется, сейчас все против меня. Абсолютно все. Я нахожусь в этой квартире, семье и Лос-Анджелесе, вися на волоске. Такое чувство, будто сижу на пороховой бочке, которая взорвется в любую секунду и отшвырнет меня в отцовский дом. Я погружаюсь в свои невеселые мысли и не замечаю, как пролетает время». Когда стейки семги готовы и ожидают своего часа, запекаясь в духовке, я быстренько делаю соус бешамель к рыбе. Максимилиан входит в рабочую зону на кухне и сообщает, чтобы я сегодня ужинала без него, и завтрак утром он тоже пропустит. Я хотела возразить и спросить, куда он уезжает, но духу не хватило. Уверена, у него есть женщина, и сейчас мой муж уезжает к ней. Кого я должна винить в сложившейся ситуации? Считается ли Максимилиан неверным мужем, если думать, что его жена проститутка, которая нагулялась до свадьбы? Господи, как все запутано! Почему в наших кланах установлен такой порядок? Почему женщина должна быть невинной? Неужели они не допускают мысли, что девушка может полюбить и отдаться мужчине не потому, что она падшая, а потому, что у нее чувства? Когда мне начинает казаться, что я и Максимилиан хоть на дюйм сближаемся, один из нас делает огромный шаг назад, увеличивая пропасть. Еще и про рисунки забыла спросить. Гость совершенно сбил меня с толку. Аппетита, естественно, нет, поэтому я заканчиваю свои приготовления и убираю готовую еду в холодильник, даже не попробовав. Решаю провести вечер перед домашним кинотеатром с ведерком мороженого, плакать и заедать свое горе в одиночестве. Ведь теперь я лишена единственной радости в виде телефона, где могла бы изливать душу подруге или поболтать с мамой. Этой ночью мой сон не был беспокойным. Впервые мне не снились тяжелые, угнетающие сны. Я не вздрагивала и не просыпалась посреди ночи в холодном поту. Нет, чувствовала себя умиротворенно, а большое одеяло, которое обнимало меня со всех сторон, казалось по-особенному уютным. Я с блаженством прижималась к нему покрепче, неосознанно ища защиты, словно еще чуть-чуть, и кошмары снова настигнут меня. В один момент в полудреме я ловлю себя на мысли и ощущении, что рядом лежит кто-то еще. Но мне так хорошо с этим источником тепла, что я снова проваливаюсь в сладкое забвение. «Я так хочу тебя, Ариэлла!» Сквозь дымку слышу голос Максимилиана, однако не придаю этому значения. «Хочу, а не могу переступить через себя!» шепчет мужчина. Но я упорно отгоняю его. Это всего лишь сон, иллюзия. Его здесь нет. Меня как проклятого тянет к тебе, девочка. Чувствую, как грубые руки блуждают по моему телу, задерживаясь то на бедрах, поглаживая, то на талии крепко сжимая. Эти прикосновения, навеянные фантазией, кажутся такими реалистичными, что, не выдержав, я придвигаюсь поближе, чтобы слиться с ним воедино, за что получаю на ухо глухое нетерпеливое рычание. «Хватит!» — шепчу, мечась по постели с закрытыми глазами, когда сон смешивается с реальностью до такой степени, что я четко ощущаю на своей груди руки, что сжимают ее, оттягивая и так вставшие соски через сорочку. Кожа как шелк. Почти одержимо шепчет Максимилиан, целуя мою шею. «Ммм». Из моего горла вырывается протяжный стон наслаждения, и в это мгновение все прекращается. Мое дыхание постепенно успокаивается, и я продолжаю свой сон без нагрянувших фантазий. Резко распахиваю глаза в первые секунды, думая, что проспала, и снова придется в попыхах готовить завтрак мужу. Но потом вспоминаю, как вчера он предупредил, что завтракать дома не будет. Часы на прикроватной тумбочке показывают 11:30. Ничего себе! Я все утро проспала! Приятное чувство распространяется по всему телу, когда я вспоминаю свой сон. Ничего себе! Раньше со мной подобных эротических фантазий не случалось. Я всегда боялась близости с мужчиной, а в этом сне жаждала прикосновений, как нимфоманка. Щеки заливает румянцем от стыда. Приснится же такое! Ха! Пока Максимилиан ночевал где-то в объятиях любовницы, я в это время видела эротические сны с его участием. Потягиваюсь и встаю с постели, подходя к панорамному окну, чтобы посмотреть на Лос-Анджелес. Насытившись великолепными видами города, разворачиваюсь, и тут мой взгляд падает на соседнюю сторону кровати, которая всегда пустует и по утрам остается нетронутой. Сегодня простыня на ней смята, а подушка выглядит так, как будто на ней спали. Замираю, пытаясь осмыслить увиденное. Да нет, не может быть. Наверное, это я настолько сильно крутилась по кровати, что превратила ее в такой вид. Однозначно, так и есть. Решаю не накручивать себя и выбросить из головы подобные глупости. Если бы Максимилиан захотел меня взять, то сделал бы это без ночных прелюдий. В раздумьях о ночном происшествии спускаюсь вниз и целенаправленно иду на кухню к стойке с кофемашиной. Загружаю капсулу и, облокотившись на шкаф, жду свой кофе, а затем беру кружку с горячим напитком и сажусь на стол за барной стойкой. Настоящий сумбур творится в моей голове. Переживания о том, сообщил ли Максимилиан отцу о новых правилах с телефоном, что думают обо мне те ребята с пляжа, Аманда, Эш и Сэм? Что сделала с ними охрана моего разгневанного мужа? Могу ли я спросить у него об этом? Где моя сумочка с паспортом и деньгами Лэндона? Сделав слишком резкий глоток, я обжигаю язык горячим напитком, неуклюже ставлю стакан на барную стойку и случайно поворачиваю голову в сторону гостиной, когда соскакиваю со стула. Я хочу сполоснуть рот прохладной водой из холодильника для уменьшения боли во рту, но замираю на месте, позабыв обо всем на свете. Мой взгляд прикован к деревянному мольберту, стоящему по центру гостиной, между диваном и креслами. Холст, кисточки и краски стоят рядом на журнальном столике. Не веря, что это реальность, бросаюсь со всех ног, чтобы разглядеть предметы поближе. Как я могла их не заметить, когда шла на кухню? Как умалишенная, которая боится, что мираж исчезнет, неуверенно прикасаясь рукой к мольберту, проводя пальцами по дереву. Неужели он для меня? А для кого же еще, глупышка? Подхожу к столику, который заставлен целым набором масляных и акриловых красок, всевозможными кистями, палитрой, грунтовкой и многими другими атрибутами художника, с чем мне еще придется разбираться. Ведь я всю жизнь рисовала только карандашом и понятия не имею, что делать со всем этим имуществом, свалившимся на меня с небес. Боже, неужели Максимилиан не против моего увлечения? Не веря своему счастью, с упоением рассматриваю подарки, кручу в руках огромный холст, трогаю ворсинки кисточек, а затем с удвоенным рвением бросаюсь делать уборку в квартире, чтобы побыстрее закончить и приступить наконец-то к любимому делу в открытую, не скрываясь и не прячась по углам. Вдохновение так и плещется внутри меня, когда вытираю пыль, а затем и мою полы по всему огромному пентхаусу. Ужин я решаю приготовить пораньше, чтобы перед приходом Максимилиана у меня точно было все готово, и я не отвлекалась от рисования волнения, что мне же еще ужин нужно сообразить. Можно по хорошему счету подать ему вчерашнюю рыбу, но я так сильно благодарна мужчине за подарок и открытию дороги к делу моей мечты, что буквально порхаю по кухне, готовя свое любимое блюдо – жульен. К 6 часам у меня все готово, и я сажусь подробнее изучать краски, читая их состав и страну производителя. Потом долго раздумываю, покрывать ли грунтом мольберт, и в итоге решаю этого не делать, потому что мне придется ждать часов 12 перед тем, как он просохнет, и можно будет начать рисовать. А я слишком нетерпеливая для этого. Хочу рисовать здесь и сейчас. Никакого терпения за годы, проведенные в конспирации, не осталось. Я никогда не рисовала красками на холсте, поэтому с неким волнением выдавливаю краску на палитру и долго-долго на нее смотрю, гипнотизируя. То положу на стол, то опять беру в руки, не решаясь. В итоге, не придумав ничего лучше, я разрисовываю весь холст черным цветом, как душа того требует, и начинаю ждать, пока она высохнет. Тем временем взгляд то и дело падает на часы, ведь Максимилиан должен прибыть к ужину буквально сейчас. Однако проходят минуты, затем полчаса, час, но его нет. Муж так и не приезжает домой. Целые сутки я нахожусь в квартире в одиночестве, и если раньше меня бы это безумно радовало, то сейчас почему-то вызывает странное чувство одиночества и жжение в груди. Я ругаю себя и пытаюсь изгнать этого тирана из головы, заточившего меня в стенах квартиры, но почему-то плохо получается. Когда к 9 вечера я окончательно принимаю тот факт, что Максимилиан уже точно не приедет, возвращаюсь в гостиную с четким намерением закончить начатое и со спокойной душой лечь спать. Смотря на черную картину перед собой у панорамного окна, почему-то вспоминаю свой сон. И в голову приходит идея, которую я однажды подглядела в одной из социальных сетей. Снимаю холст с мольберта и кладу на пол, расстилаю клеенку, чтобы не запачкать ничего, и снимаю с себя домашние шорты. Затем бегу к зеркалу с кисточкой и краской в руках и начинаю красить ягодицы, а затем заднюю часть ноги до колена белым цветом. Да, я собралась отпечатать части своего тела на картине. Почему бы и нет? Только когда я, изворачиваясь и нехило так попыхтев, оставляю след своей задней части тела на холсте, задумываюсь, куда потом девать этот развратный рисунок. Максимилиан же явно захочет увидеть результат своего подарка. Я стараюсь не паниковать, а потом просто закрасить это все дело поверх черным цветом, и никто не узнает. Надо отдать должное, задница моя на картине смотрится весьма симпатично. Закусив губу, довольно разглядываю результат. В момент, когда я беру кисточку, чтобы покрасить стопу и отпечатать ее на картине, имитируя, как будто след от тела остался на ней от того, что я прислонилась, слышу за спиной голос Максимилиана и застываю на месте, как статуя. «Куда повесим?» Проходя поближе ко мне и картине, ухмыляясь, произносит мужчина, осматривая все вокруг. «Не поняла?» Проследив за взглядом Максимилиана, я представляю, что он сейчас думает, увидев обстановку вокруг. Запачканная краской клеенка, задница на холсте, я в нижнем белье с раскрашенными ягодицами. Какое позорище! Картину, говорю, куда повесим? Не скрывая потемневшего взгляда, блуждающего на моем теле, потирает свой щетинистый подбородок. Я планировала закрасить ее потом. Извини, я сейчас уберу здесь все. До меня туго, но доходит, что нужно надеть штаны. Бросаюсь к дивану, чтобы взять брошенный предмет одежды, но непонятно как вмиг оказавшийся рядом Максимилиан выхватывает у меня их и швыряет обратно. Шершавая мужская рука проходится по моему бедру. Второй рукой мужчина обнимает мой живот и резко прижимает полуобнаженное тело к себе, стоя сзади. Я задерживаю дыхание от непозволительной близости, первая пришедшая в голову мысль — оттолкнуть его. Но я заставляю себя сдержаться и стоять ровно. «Помни про свою цель, Ариэлла. Терпи. У тебя сейчас такой шанс появился все исправить. Если забеременеешь...» Из Лос-Анджелеса тебя уже точно никогда не выпрут, да и муж смягчится от рождения наследника клана. Тем временем его руки блуждают по моему телу, забираясь под футболку и поглаживая живот. Волна мурашек проходится от макушки до пят, когда, долго не задерживаясь на одном месте, он продвигается вверх и оттягивает чашечку лифчика в сторону, освобождая мою грудь. Я буквально сжимаю челюсть покрепче и закрываю глаза, когда Максимилиан оттягивает сосок, крутя его между пальцев. Неужели мне всю жизнь придется быть податливой куклой в его руках? Неожиданно и слишком резко муж разворачивает меня к себе лицом. Я распахиваю глаза, смотря на заведенного мужчину. Он сжимает мою талию, а затем, обхватив за ягодицы, поднимает в воздухе. «Ты испачкаешься!» «Обхвати ногами», — приказывает Макс, игнорируя сказанное и жадно набрасываясь на мои губы. Сразу я и не понимаю, чего он хочет. Что обхватить-то? Заметив мое затянувшееся исполнение приказа, муж, держа тело одной рукой, второй закидывает мою стройную ногу на свою талию. Поняв, что от меня требуется, обхватываю его обеими ногами, опустив неловко ладони на мускулистые плечи. Максимилиан настойчиво врывается в мой рот своим языком, орудуя внутри. Стараюсь перебороть стеснение, чтобы мужчина не останавливался и, не дай бог, не вышвырнул меня в Сиэтл. Сначала робко, а затем уже более уверенно начинаю отвечать взаимностью. Я не должна показывать своей неопытности. Нужно притвориться той распутницей, которой он меня считает. По звериному рычанию, доносящемуся из груди Максимилиана, я понимаю, что на верном пути. С этими мыслями, подгоняемая его реакцией, перемещаю руку на его шею, поглаживая. Муж идет к дивану и садится, продолжая удерживать меня верхом на себе. Когда нетерпеливые руки снимают с меня футболку, я начинаю волноваться, что девственности лишусь на этом самом диване. Уж больно стремительно развиваются события. Не паникуй. Все будет хорошо. Главное — дыши. Вздох срывается с горла, когда лямки моего бюстгальтера вместе с ним самим ползут вниз, а влажные губы припадают к моей груди, покусывая. Максимилиан считывает мое дыхание за возбуждение, а не за страх, и принимается вбирать сосок с удвоенным рвением, пока его руки сжимают мои полуобнаженные ягодицы. «Подвигайся», приказывает, оставляя шлепок на нежной коже. Опускаю лицо на его шею, чтобы не видеть этот пылающий взгляд, и чтобы он также не видел и моего лица. Крепко прижавшись, начинаю двигать бедрами на прилично вздувшемся мужском паху. Я четко ощущаю возбуждение Максимилиана через тонкую ткань своих трусиков. Его эрекцию не удерживает даже плотная ткань брюк. «Господи, это все будет внутри меня совсем скоро?» Паника захлестывает с головой, и я начинаю дышать от этого глубже и учащеннее. Мужчина же воспринимает мои вздохи за возбуждение и просовывает свою руку под трусики, проникая в мои складки. Непроизвольно замираю, задержав дыхание, когда Максимилиан начинает массировать мой клитор. «Будешь еще сбегать? Говори. Иначе я прекращу это все», требует ответа, кусая мочку уха. «Да, прекрати, пожалуйста». Хочу кричать я, но не могу позволить себе подобной роскоши. «Нет», мотаю головой, сжимая зубы. «Прошу тебя, не останавливайся». Задыхаясь от волнения, шепчу ему на ухо. Именно так бы и сказала распутница. «Хорошая девочка». Пальцы сдвигаются в сторону и прижимаются к моему входу. «Покажи, как ты умеешь стонать». Максимилиан начинает проникать глубже, а меня всю током прошибает. Он может почувствовать пальцами плеву. Большой палец продолжает описывать круги на клиторе, а средний и указательный проникают по дюйму все глубже и глубже. Странное чувство стягивает мой низ живота, и я с ужасом понимаю, что он доводит меня до оргазма. «Не сдерживайся. Покажи, как ты умеешь стонать. Только для меня, Ари». Бурная волна проходится по телу, сотрясая. В первые секунды кажется, что я умираю, и это предсмертная агония. Но потом доходит, что Максимилиан довел меня до пика. И черт подери, мне понравилось, и грязные словечки его тоже понравились. Я наваливаюсь всем телом на мужа, тяжело дыша, пытаясь отойти от своего первого опыта. Чувство пустоты охватывает меня там, когда он вытаскивает свои руки из трусиков. Облегченно выдыхаю, что он не почувствовал плеву и, возможно, вообще не успел до нее добраться. Кончила я раньше, чем он это сделал, поэтому и остановился. Мои глаза расширяются, когда мужчина облизывает с пальцев мои соки с собственническим выражением лица, затем протягивает мне и требует: «Соси, пока только пальцы». Неуверенно приоткрываю рот и принимаю мужские пальцы, представляя, что это леденец. Я стараюсь даже не дышать носом, чтобы не чувствовать запах собственного возбуждения. Максимилиану мои действия, видимо, нравятся, потому что бедрами я чувствую, как дернулся под штанами его член. Я сосу пальцы мужа, смотря прямо в его глаза, и мне приятно то вожделение, что я в них вижу. Мысленно я ликую, что победила ту сучку, которой он уходит по ночам. Теперь он мой. Почти мой. Мысли прерывает вибрация мобильного телефона. На первый звонок муж не отвечает. Но когда начинают звонить повторно, нервно вытаскивает гаджет из кармана, отвечает рявкая «Да». Отдаленно я слышу мужские голоса, доносящиеся из трубки. Ничего не отвечая, сбрасывает звонок, вытаскивает свои пальцы и жадно целует мои губы. «Не думай, что я с тобой закончил», — бросает голосом, из которого исчезли нотки возбуждения, а появилась сталь. Максимилиан поднимает меня с себя и усаживает на диван. Встает и широким шагом уходит. Я хлопаю глазами, как дурочка, полулежа, практически голая на диване и смотря на закрывающиеся двери лифта. Только что сорвалась моя первая, точнее, уже вторая брачная ночь с мужем. Но сейчас не по моей вине.